Глава вторая. Из проема посыпалась посуда, а следом за ней показался и сам дворецкий, несший чистое белье. «Прошу прощения», — извинился тот. «Давно было пора там убраться. К сожалению, в доме я совершенно один, поэтому иногда не успеваю совсем справиться». «То есть из персонала в поместье никого нет?» — удивился я. «Уехали с генералом?» «Нет», — покачал головой тот. «Нас в доме всегда было двое, если не считать Корнелия, изредка здесь появляющегося. Животных я в расчет, конечно, не беру», — улыбнулся мужчина. «Простите», — не стала оттягивать Инги и задала интересующий всех вопрос. «Но кто вы?» «Вы хотите узнать, человек ли я?» — продолжал улыбаться дворецкий. «Нет, но вас это не должно пугать. Думаете, почему так просто впустил вас в дом, пока нет хозяина? Я хочу помочь Корнелию, ведь воспитывал его еще с младенчества и переживаю, наверное, больше вашего. Но, к сожалению, сам ничего сделать не могу. Мне запрещено выходить за территорию поместья». Пока он рассказывал, мы быстренько скинули мокрые вещи и надели халаты, оказавшиеся настолько мягкими, что в них хотелось укутаться и никогда не выбираться. Смотря на девушек, понял, что они думают примерно так же. «Но почему?» – первым переспросил я. «Вас держит какое-то заклинание?» «Нет», – отмахнулся мужчина, собирая нашу одежду. «Приказ господина Нюрдена, для таких, как я, слово хозяина – закон. Но давайте оставим мою историю. Передохните, а я принесу чай. Думаю, вы проголодались и продрогли, а это мешает соображать. Мне бы не хотелось, чтобы вы искали Корнелия с пустым желудком». С этими словами он снова удалился через маленькую дверь, а мы сели на плотный ковер, что расстелили неподалеку от камина. Не слишком близко, чтобы поместье не вспыхнуло по неосторожности, но и недалеко. Тепло от дребезжащего пламени вполне согревало нас. «Что думаете?» – первой подала голос Ди. «Валить отсюда надо», – ответил ее братец. «Слишком подозрительный тип». «Он и не отрицает, что не человек», – сказал я. «Но от этого легче не становится». «Есть идейка», – улыбнулась Инги и залезла в свою сумку. «Надо проверить, когда вернется. Если это ловушка, то узнаем. Но вдруг он и правда старается помочь». «Похоже на то», – кивнула Ди. «Так сильно старается, что кажется подозрительным», – вступил в разговор Джан. «Ник, я ведь говорил, что не слышу его мыслей, но он соображает. Как такое может быть?» «Ты у нас телепат, вот и ответь», – я взглянул на духа. «Такое бывает в нескольких случаях. Либо он сильный маг и блокирует вмешательство, в чем сомневаюсь, либо неживой». «Мертвец?» – я посмотрел на Диларию. «А вот это уже по твоей части. В нем чувствуется магия некромантов?» «Нет», – покачала головой девушка. «Вообще ни капли». «Вы все правы и неправы одновременно», – прервал нас добродушный голос дворецкого. Гремя блюдцами и чашками, он протолкнул каталку с посудой и большим чайником. Пряный аромат выпечки дразнил нос, а в животе предательски заурчало. «Я живой, но не человек, как уже и говорил», – подъехал к нам и расставил сервиз на небольшой столик, предварительно пододвинув его от стены. «Конечно, вы правильно делаете, что не доверяете, и мне становится более спокойно, зная, какие смышленые у Корнелия друзья. Уверен, вы выручите его. А пока», — указал рукой на стол, — «угощайтесь». Нас не стоило просить дважды. Все как по команде вскочили и протянули руки к еде, но Инги вовремя остановила. «Позволите?» — она вопросительно посмотрела на дворецкого, зажимая в руке пузырек с синей жидкостью. «Конечно же», – кивнул тот, – «я бы расстроился, коль вы не проверили». Девушка капнула в общий чайник, пару секунд вглядывалась в него, а потом довольно улыбнулась. То же самое проделала с дымящимися булочками. Никакого эффекта. И это Инги вполне устраивало. «Будь тут яд или хоть какая-то примесь типа снотворного, то пошла бы пена. ответила она на наши вопросительные взгляды. «Что ж, надеюсь, теперь вы мне доверяете?» Дворецкий чуть отошел, сложив руки за спину. «Вы не могли бы пока рассказать о семье К?» попросил я, затолкнув половину булочки в рот. «Увы, история коротка и довольно печальна», – начал тот. «Отец Корнелия, как вы знаете, генерал и по долгу службы часто отлучался из родного дома. Его подолгу не было, и мальчик очень тосковал. Госпожа Зилья, его мама, также переживала за мужа и...» Тут лицо Дворецкого перекосило, словно он проглотил целый лимон. «Простите», – продолжил он. «Просто сложно говорить о хозяине то, что считаешь ложным и недостойным, но по-другому не могу». «Он и правда робот», — снова подумал я. «Одна программа перебивает другую. Если так пойдет и дальше, то вскоре он заглючит, и из ушей полетят шестеренки». «Корнелий рос примерным мальчиком. Не стану врать, из-за чрезмерной опеки матери он стал более нежным и... немужественным, если позволите такое слово. Но вынужден признать, у госпожи были веские причины так опекать своего отпрыска. Генерал Нюрден весьма требовательный человек. Уверен, в армии нельзя иначе, но с маленьким ребенком надо было быть более мягким», – печально вздохнул, отчего мысль о его роботизации дала трещину. «Вскоре госпожа Зилья скончалась, и мальчик остался один на один с отцом. Но так как генерал не мог уделять ему должного внимания, решил отдать на воспитание в школу Когтя. Корнелий был совсем маленьким, когда его бросили на съедение выскочкам, которые не признают ничего, кроме грубой силы. И все же он продержался там несколько лет. К сожалению, я ничего не знаю об этом периоде его жизни. Однако в какой-то момент мальчик сломался, и его с позором выгнали. Отец отказался от сына, посчитав того слабаком, и... дальше вы знаете». «А что случилось с госпожой Зильей?» – спросила Ди. «Ее убили», – ответил Дворецкий, и на какой-то миг голос дрогнул, но он быстро овладел собою. «Несколько дезертиров, сбежавших из полка генерала, наверное, хотели так отомстить. Как я уже говорил, он довольно непростой человек». «Кто бы сомневался», — усмехнулся Ал. «Выходит, из-за его агрессии на солдат оставил сына без матери». «Не будьте столь скептичны, молодой человек», — укоризненно покачал головой Дворецкий. «У всего есть свои минусы и плюсы». «И какой же плюс в этой ситуации?» – не сдавался призрак. «Погибла женщина, ребенок страдает из-за потери самого близкого человека, а потом его бросают в пекло унижений и мучений, в эту вашу школу клыка». «Тут я вынужден с вами согласиться», – кивнул тот. «Но с другой стороны, если не это, то вам не суждено было бы встретиться. На все воля мироздания». «Вот только не надо включать эту заезженную пластинку». От негодования я закатил глаза. Прочитав мои мысли, Джан выдавил кислую улыбку. Видимо, ему тоже не нравилось, когда все сваливают на волю чего-то вездесущего. «А как долго Ка пробыл тут?» Я постарался вернуть тему в нужное русло. 35 дней», — Дворецкий благодарно посмотрел на меня. «Видимо, очень хотел найти мальчишку и надеялся на нас». «Я слышал, как он разговаривал с отцом и поведал про вашу школу теней. О вас тоже говорил, правда, не совсем много. Генерал Нюрден остался очень доволен, что сын попал в такое заведение. Господин хотел попасть к вам, поговорить лично с директором и просил об этом Корнелия, но, к сожалению, тот отказал. Как я понял, ваша школа секретная, и Корнелий не желал афишировать свою принадлежность к ней». «Ка говорил?» – удивилась Ди. «Но ведь он всегда молчал». «Нет», – ответил я. «Я же сказал, что он не мой, просто не хочет ни с кем общаться. За все время при мне заговорил лишь раз». «Все верно», – После того, как погибла госпожа Зилья, мальчик замкнулся, но с отцом приходилось говорить. Да уж, незавидная участь. Я-то и сам терпеть не мог, когда из меня выдавливали разговор, выводили на диалог. А тут еще и такое детство. Уверен, Ка ненавидел своего отца. Корнелий не собирался говорить с отцом на тему школы. Он просил помочь в поисках некоего мага, о котором слышали только в легендах. Конечно же, генерал был против подобного, посчитав все детским бредом. В итоге они поссорились, и когда господин в очередной раз уехал из дому, Корнелий сбежал. Но, пронзительно посмотрел на нас, в его комнате остались записи, которые должны помочь. По ним мальчик проложил некую карту. Я отговаривал его от подобной затеи, но никакие доводы не могли его переубедить. В те редкие минуты, что он говорил, постоянно упоминал некую девушку, которая несправедливо погибла. Корнелий хотел вернуть ее, и для этого ему требовался маг, обманувший саму смерть. Лесла, неужто Ка хотел вернуть именно ее? «Я провожу в его комнату. Если вы согрелись, то не стоит откладывать поиски. Кстати, ваши вещи уже высохли», и протянул одежду, которую мы с удивлением взяли обратно. Дворецкий провел нас по скрипящей лестнице через парадную на второй этаж. И каждый раз, когда под ногами скрипели половицы, я понимал, что помпезность поместья лишь внешняя. Внутри все давно пора менять. Возможно, даже хозяина. Наверху оказался просторный коридор, но совершенно не освещенный. Стэн держал в руках масляную лампу, дававшую лишь подобие света. Пришлось практически красться, чтобы ни на что во тьме не наткнуться. «Здесь», – мужчина толкнул дверь, и перед нами открылась скудно обставленная комната. Кровать. Стол, стул да шкаф. Вот и все, что находилось внутри. Генерал не любит излишеств, считая их женскими капризами. «А как же тогда прихожая?» – удивился Ал. «Там от картины цветов в глазах пестрит». «Такое лишь на первом этаже, где изредка появляются гости». «А, понятно. То есть на первый взгляд генерал такой высококультурный, а как глянешь глубже, все оказывается не так радужно». «Не будем об этом. Мне нельзя высказываться плохо о господине, даже если это так». После этих слов Дворецкий снова скривился. Мы прошли внутрь. «Записи Корнелия в столе», – кивнул он. «Оставлю лампу. Если что-то понадобится, обращайтесь». С этими словами удалился. «И как нам обращаться?» – развел руками Ал. «Где его теперь искать?» «Просто позовем», – отмахнулся я и открыл ящик письменного стола. Там оказалось множество исписанных листов, рисунки, записи, вычисления. Казалось, что Ка собирается сдавать докторскую. Каким образом он хотел найти мага, о котором говорится лишь в легенде? Неужто и правда верил? Хотя в центральном мире и не такое может быть. «Инги, а что за легенда?» – поинтересовался я, достав бумаги. Ди осматривала шкаф, Ал и Джоан плюхнулись на кровать, а большегрудая брюнетка стояла рядом и внимательно изучала записи. «Если не ошибаюсь, то Ка искал Лесомана», – ответила та, не отвлекаясь. «Расскажешь? Такого в учебниках нет». «Конечно нет. Это же сказка», – улыбнулась она. «Детская история про мальчишку, который хотел жить вечно». Давным-давно, когда воды Красного океана омывали берега пяти пустынь, а горы мертвецов расстилались зелеными равнинами, на земле властвовали кметы. Великий народ, правители которого привели свою империю к невиданным вершинам. И их прогресс позволял путешествовать между мирами лишь по одному желанию. Они способны были управлять временем и пространством. Люди жили тысячелетиями, не знали голода и болезней. Тогда было золотое время. Но у всего есть свое начало, и у всего есть свой конец. Не враг из-за стены, а враг изнутри одолел гармонию кметов. Империя начала гнить изнутри. Власть имущим оказалось мало достатка. Они жаждали все больше и больше, пока не начались бойни за соседние земли, а после и вражда меж собой. Брат пошел на брата, сын на отца. Реки крови полились по дорогам некогда могучей державы, и распалась она на десятки княжеств, а те, в свою очередь, на сотни самостоятельных городов. Десятилетия шли друг за другом, люди продолжали воевать и гибнуть. Прогресс, по которому прошла империя кметов, позабылся. О технологиях позабыли, доверившись лишь грубой силе. Развитая цивилизация скатилась до уровня варваров, что бегали полуголыми по полям и лесам. Именно в те неспокойные времена и родился Лесоман. Мальчик рос в суровом мире, на границе маленького княжества, которое постоянно подвергалось набегам, что кочевых племен, что соседних узурпаторов. Он рано потерял семью, рано остался один, но ему повезло, мальчика приметил маг из союзного города. Старик забрал его к себе в ученики и дал знания о великой силе богов, о былой славе магов и колдунов. Лесоман впитывал знания словно губка, но не все у него получалось с первого раза. Однако мальчик оказался настойчив и всегда добивался того, к чему стремился. Шли годы, Лесоман превратился в крепкого и красивого юношу, а вот старик, обучающий его непостижимым образом, скончался. Поговаривали, что ученик самолично убил учителя, но каждый, кто видел парня, тут же отметал эту мысль, так как чистые глаза и прекрасная улыбка никак не могли принадлежать убийце. Все были очарованы его красотой, и мало кто догадывался, насколько близок был к истине. Парень стал главным магом в городе. Изучая библиотеку учителя, нашел множество запретных заклинаний. Темная магия оказалась для него поистине бесценным подарком. Всего за пару лет он смог достичь такого могущества, что уже не князь правил городом, а Лесоман. Но и этого ему казалось мало. Маг заручился поддержкой соседей и пошел войной на самое большое княжество. Затея оказалась провальной. В том сражении полегли тысячи храбрых воинов, как с одной стороны, так и со второй. Но в последний момент Лесоман простер руки к небу, и оно треснуло, а из трещины хлынули темные твари, что пожирали и рвали на куски вражеских солдат. Маг победил, но с тех пор прозван был темным, и каждый человек лишь при упоминании его имени опускал глаза и старался скрыться как можно скорее. Лесоман не щадил никого, даже своих союзников. Все, кто вышел с ним в той битве под одним флагом, на следующий день оказались посаженными на кол. Подмяв под себя их земли, он стал единоличным правителем новой империи, название которой стерто из летописей. Шли годы. Лесоман правил жестко, но справедливо. При нем наука и магия объединились и развивались в равной степени. Прогресс шел вперед, и, казалось, ничто не может этому помешать. Маг получил помощь дьявольских тварей, что готовы были испепелить любого, на кого он укажет. И только смерть могла его остановить. Именно с этим Лесоман и столкнулся. У него было множество жен, много детей, но никто из них не уцелел. В империю приходили новые болезни, заговорщики и наемные убийцы, да и простые случайности. Все это забирало у мага единственно близких людей. Темный властитель терял всяческую надежду, держа в руках тела мертвых. Тогда-то он и объявил войну самой смерти. но любые попытки найти желанное не давали плодов. Минуть конец своих дней никак не получалось. В конце концов Лисаман решился вызвать одного из богов темной вселенной, принеся в жертву десятки голов своих подданных. А когда тот явился, на несколько лет над миром повисла тьма. Однако магу удалось выведать секрет бессмертия, но для этого пришлось пожертвовать собственной жизнью. Он умер, превратился в прах и восстал из пепла, обретя небывалое могущество. После этого он исчез. Кто-то говорил, что темные сущности его забрали с собой, так как исчезли и они. Кто-то, что императора убили соперники, а были и утверждавшие, будто видели Лисамана на севере. Они говорили, что он состарился и выжил из ума, но все равно его нельзя было с кем-то спутать. Империя вновь развалилась, а память о ней стерлась, оставшись лишь в виде легенд и сказаний. «Да», — цокнул Ал, внимательно слушающий рассказ Инги. «Детская сказка, говоришь? Тогда неудивительно, что Ка вырос таким мрачным». «Ее знают большинство в империи. Говорят, наша страна построена на осколках именно того самого государства, созданного Лисаманом Темным. Но доказательств никаких нет». «И Ка, поверив в это, решил отправиться на поиски того самого мага, чтобы вернуть Леслу?» – переспросила Ди. «Видимо, так», – кивнул я, достав из общей кипы пару бумаг. «Тут кое-что интересное».